بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد دارس الإمام الهروي رحمه الله تعالى говорит о том, что الفرح радость она бывает трех степеней. Радость бывает трех степеней. И говорит, первая степень радости – это радость вкушения. Радость вкушения, которая освобождает человека, удаляет от него три печали, говорит он. И первая печаль – это печаль, которая порождена страхом разрыва. Вторая печаль – печаль, которая вызвана мраком невежества. И третья печаль – это печаль, рожденная отчужденностью или одиночеством, которая вызвана отколом. Так поговорим здесь о первой степени, значит, радости, о которой говорит имам Аль-Харави. Это радость вкушения. Звук. Мы с вами проходили вкушение состояния, если вы помните. Эта глава связана с той главой тесно. Связана с ней крепко. Радость. Что такое радость? Радость – это антоним, чего мы говорили с вами? Печаль. Хузун. Это антоним печали. И если бывает радость, то она, конечно же, поскольку это ее антагонист, то радость она вытесняет, что печаль. Причина радости – это когда человек вкушает что-то, что для него радостно. Вот это вкушение, чем сильнее это вкушение, заук, чем сильнее вкушение этого радостного, тем, значит, будет радость, что совершение, и она будет удалять вот эти печали, о которых сказано здесь. Итак, сказано, первая печаль, которая удаляет радость – хорошо. Вот это вот вкушение. Первая степень радости – это что? Радость вкушению. Вкушение чего? Вкушение сладости имана. Вкушение сладости имана. Когда человек ощутил вкус имана, когда человек ощутил сладость веры, это удаляет от него три печали, говорит он. И первая печаль – это страх. Страх, рожденный разрывом, страх, рожденный разрывом. О чем идет речь? Речь идет о том, что если человек, он привязывается к этому миру, если он не идет вместе с караваном тех, кто любит Аллах Субхану ва Тааля, а остается позади, отрывается от него, вот тогда сердце человека такого постигает неизъяснимая печаль. То есть те, которые оторвались от этого каравана, хорошо, от этой делегации, тех любящих Аллах Субхану Та'аля, их постигает такая печаль. Потому что они те, которые Аллах Субхану Та'аля не пожелал, чтобы они вышли вместе с другими, и они остались вместе с сидящими. То есть, они лишены чего? Вот этой вот, вот этих стремлений, рвения, вот этого устремления, тому, чтобы идти к Аллаху Субхану Тааля, тому, чтобы идти к краю Аллаха Субхану Тааля. То есть их сердцам приказано, но приказано как? Приказано не шариатом Аллаха Субхану Тааля, приказано волей какой? Бытийной Аллаха Субхану Тааля, чтобы они оставались вместе с отставшими, вместе с сидящими, чтобы от чего они отстали? От того, чтобы стремиться к тому, что любимо Аллаху Субхану Тааля. Если ты посмотришь на вот эти сердца этих людей, которые отстали от этого каравана, ты увидишь, что сердца этих людей поглощены скорбью, печалями, заботами. Тучи несчастья, горечи над ними, над этими людьми. Всякая печаль, всякая скорбь в этих сердцах. Эти сердца постоянно бьют о них волны каких-то тревог, каких-то переживаний. Хорошо? Всякая радость уходит от этих сердец. Вместо этого там, наоборот, произрастают печали. И наоборот, благочестивые. Благочестивые аль-абрар уже в этом мире, они в блаженстве пребывают. На самом деле это так. Даже если ты смотришь внешне, кажется, может, у этих благочестивых какие-то есть проблемы внешние, мирские. Но критерием-то является, что человек чувствует. Что внутри у него. Уже аль-абрар в этом мире, инна аль-абрар аль-фи наим. Поистине благочестивые они в блаженстве. А наоборот, те, которые отстали от благочестия, отстали от этого каравана покорных, стремящихся к Аллаху Субхану ва Тааля, они пребывают, их сердца пребывают в огне. Уже в этом мире они в огне. Уже в этом мире они в огне. То есть это отставание, этот отрыв, разрыв дает человеку что? Такую неизъяснимую печаль. Так вот, вкушение человеком сладости имана, ощущение сердцем человека имана удаляет вот этот вид печали. Понятно? Удаляет этот вид печали, который испытывают люди, которые вот так вот отстали от каравана покорных. И если человек, мы когда с вами разбирали заук, вкушение, этот этап, мы говорили с вами, что человек вначале что вкушает? Вкушает сладость веры во что? В обещание Аллаха Субхану Тааля. Обещание, которое передано через уста посланников. Мы сказали, когда он это вкушает, потом не задерживают его уже сомнения, не отрывают его какие-то мирские надежды, не задерживают его мечтания. То есть, этот человек, его сердце уже касается непосредственно понимания слов Аллаха Субхану Тааля. Слова Аллаха Субхану Тааля касаются его, такие слова Аллаха, как أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَوَلَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُحْضَرِينَ. Разве тот, кому мы обещали благое обещание, и он встретит его, подобен тому, которому мы дали понаслаждаться, пожить в этой мирской жизнью, а потом в день воскресения он окажется и те, кто будет подвергнут наказанию. Разве они одинаковы? Человек, который вкусил вкус веры, он эти слова уже не просто слышит. Эти слова уже касаются непосредственно его сердца. Или такие слова Аллаха Субхану Тааля, Сура Фатир, «Я айюан нас, инна ваъда Аллахи хак, о люди, поистине обещание Аллаха есть истина, фаля тагуррунакум аль-хаяту ад-дунья, валя ягуррунакум биллахи аль-гарур». Так пусть же не обольстит вас мирская жизнь, и пусть не обольстит вас об Аллахе обольститель. И такие слова Аллах Субхану ва Тааля, как «Вакаддиму ли анфусикум ваттакуллах», и «Уготовьте для самих себя», то есть благие деяния наперед, и «Бойтесь Аллаха», «Ваъляму аннакум муляку», и «Знайте», будьте убеждены, что вы встретите его в «Убашириль муминин» и «Обрадуй верующих», и другие аяты. Это уже касается непосредственного сердца. Такое сердце, которое уходит, тот вид печали, о котором мы сказали. Дальше сказано, что это вкушение удаляет у человека другую печаль. Печаль, которая вызвана мраком невежества. Мраком невежества. Сердце, вкусившее иман, это какое сердце? Сердце, которое вкусило знание. Оно вкусило знание, аль-ильм. И, конечно, это удаляет какую печаль из сердца? Печаль, которая вызвана невежеством. Потому что аль-джахль, воистину аль-джахль, он дает сердцу печаль. Невежество дает сердцу печаль. Вот эта радость, вкушение удаляет мрак этой печали. Невежество, аль-джахль, бывает двух видов, мы с вами знаем. Первое, аль-джахль какой? Невежество, связанное с отсутствием человека знания и познания. Это джахль. А еще, здесь имеете в виду это, имам аль-Гаравий. Еще бывает джахль в деяниях. Джахль в деяниях, когда человек совершает деяния невежественные. Джахль заблуждения. И то, и другое мрак. И то, и другое обрекает человека на страшное состояние одиночества. Хорошо, дискомфорта в сердце. И наоборот, знание. Знание дает человеку, обязательно дает человеку свет. Обязательно дает сердцу человека радость, наслаждение, умиротворение. Наоборот, джахль дает, мы сказали, что мрак сердцу дает человеку такое одиночество. И Аллах Субхану ва Тааля поэтому назвал знание, с которым он послал, отправил своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал это знание светом. И назвал это знание словом «Гуда», прямое руководство, наставление. И назвал это знание жизнью. А наоборот, то, что наоборот, он назвал это мраком, Субхану Тааля, назвал это смертью, назвал это заблуждением. Смотрите слова Аллаха Субхану Тааля, «Аллаху алию ладзина аману». Аллах, покровитель тех, которые веровали, «Юхриджу минал зулюмати иля нур». Он выводит их из мраков к свету. «Валлядина кафару, валя вам тагут, юхриджуна мина нури ля зулюмат». А те, которые не веруют, их покровители лжебоги. тагуты, который водит их от света к мракам. Так знание названо светом. То, что противоположно этому, названо мраком. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Уман кана мейтан фахьяйна, ваджа'нау ля нуран, ямши бии финнас, каман масалу фил зулумати, алейса бихариджи минха». Разве тот, кто был мертвым, мы оживили его? Смотрите. Это невежество названо смертью. И наоборот, это знание названо оживляющим. Мы оживили его и дали ему свет, при помощи которого он идет среди людей. Подобен тому, кто находится во мраках и не выходит оттуда. Так говорит Аллах Сура Ан-Нам. Сура Аль-Майда говорит Субхана ва Тааля: «Каджаку миналай нурун ва китабун мубин». Пришло к вам от Аллаха свет и ясная книга. «Яхди би ляу ман иттаба ридвану субуля ссалам». Посредством нее ведет Аллах Субхана ва Тааля те, кто стремится к его довольству путями мира, ваюхриджу мина зулумати илян нур, и выводит их из мраков к свету, пизни по соизволению своему, ваядим ля сурата мустаким, и ведет их к прямому пути. Говорит Аллах Субхану Та'аля, я юханнасу каджа акум бурхану ми раббикум. О люди, пришел к вам несомненный довод от вашего Господа, ванзельна илейкум нура мубина, и мы не спасали вам очевидный свет. Сура Ниса. Сура Ал-Араф говорит Аллах Субхану Та'аля, фаллазина аману, ваззару ва насару ва таба'у нура, лази унзила ма'ху, улайкум муфлихун. А те, которые уверовали в него, то есть посланника, саллаху салям, и проявили уважение к нему, и поддержали его, и последовали за светом, который низведен вместе с ним, они есть счастливые. И также говорит Аллах Субхану Та'аля, казалика ухина илейка рухан мин амрина, и мы внушили тебе, открыли тебе откровение, дух от нас, от нашего повеления. Ма кунта тадрималь китабу ля иман, ты не знал до этого, что такое писание, что такое иман. Валякин джа'альнаху нуран, нахди бихи ман наша'у мин ибадина, но мы сделали это светом, при помощи которого ведем, кого пожелаем из своих рабов. То есть Аллах Субхану Та'аля, этот свет, неспосланный Мухаммаду, саллаху саллям, это знание назвал его рух, духом. Почему? Потому что это дает жизнь сердцам и душам. И назвал Аллах Субхану Та'аля это светом, светом, потому что это дает человеку верный путь и правильное направление. И этот свет, он в сердце верующего, Аллах Субхану Та'аля приводит сравнение. Чему подобен этот свет в сердце верующего? Он говорит, «Камишкатин фига мисбах». Так как ниша, в которой лампа, аль-мисбаху физуджаджа. Лампа в стекле, а зуджаджа тукянна кеукабандурри. А стекло это как звезда жемчужная. Юхаду мишеджерти мубарак, тин зайтуна тин ля шеркия валя гарбия. Зажигается от древа благословенного маслины не восточной, не западной. Якаду зайта юды валя улям тапсасунар. Свет ее готов зажечься. То есть масло это готово зажечься, даже если не коснулся его огонь. Нуру на ля нур. Свет поверх света. Ярди ля вля нур има яша. Ведет Аллах свету своему, кого пожелает. И наоборот, те, кто теряет этот свет, Аллах Субхану Та'аля говорит о них, что они находятся фи зулюматин, зулюмат, во мраках, в состоянии зулюмат фи бахрин люджи. Фи бахрин люджи. То есть, как мраки в пучине моря. Представьте себе пучину морскую, то есть, сколько толще океана, сколько это там километров. Какой мрак там будет на дне. Так это еще не только это. Дальше Аллах говорит, «Ягшаху мауч» покрывает эту морскую пучину волны. То есть огромные волны покрывают еще. «Мин фауки мауч» поверх этого еще волны. «Мин фауки сахаб» а над этим еще тучи. «Зулюматун ба'ду афаука ба'ду» мраки один поверх другого. «И захраджа яду лям якад яра» а если вытащит руку свою, не увидит руку свою практически. Кому Аллах не устроил света, нет тому света. Так это второй вид печали. Печаль, мрака чего? Невежество. Устраняется этим вкушением. И третий вид печали, который говорит здесь Имам Ар-Рави. Он говорит, это печаль, которая вызвана одиночеством оторванности. О чем идет речь? То есть вот это вот, когда сердце помыслы его оторваны от Аллаха Субхану ва Тааля. Когда сердце оторвано от Аллаха Субхану ва Тааля, это рождает такую неизъяснимую печаль. Это мучительная печаль. связано с чем? С тем, что сердце лишено устремленности, сконцентрированности на Аллах Субхану ва Тааля. Оно лишено вот этого наслаждения от этой сконцентрированности на Аллахе Субхану ва Тааля, этого блаженства. Потому что если предположить, что одному человеку будут даны все наслаждения мира, все прелести этого мира, все ему будет дано, все равно это не сравнится с наслаждением, которое испытывает человек, чье сердце устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля, сконцентрировано на Аллаху Субхану ва Тааля. Не сравнится с его радостью, с этим чувством успокоения, которое есть в его сердце. Не сравнится это со стремлением к встрече с Аллаху Субхану ва Тааля. Этому не поверит никто, кроме тех, кто испытал это. То есть, если ты это испытал, знаешь, что тебе никто не поверит, кроме тех, кто почувствовал то, что почувствовал ты. И это великое мучение, когда сердце и заботы сердца оторваны от Аллаха Субхану ва Тааля. И из печали достаточно, из мучений, только то, что, какую отчужденность, какую потерянность чувствует человек, одиночество какое чувствует, разбросанность, разобщенность сердца, разбитость сердца, это уже достаточно как наказание. Потому что минимум наказания, которому будет подвержен такой человек, минимум наказания то, что он окажется в обществе кого? В обществе вот таких вот оторванных от Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет общаться с ними. Он будет прислуживать им. То есть его время, а время для него это суть его жизни, важнейшее богатство его жизни, которым нет цены. Его время будет проходить вот в удовлетворении нужд вот таких же вот людей, которые оторваны от Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы достижение их цели. Это, поистине это наказание для сердца, смотрите, сердце, которое уже вкусило вот эту сладость направленности к Аллаху Субхану ва Тааля. И после этого оно предпочло что-то другое этому, для него это будет поистине мучительно. Поистине мучительно оказаться в обществе таких людей. Вместе с ними идти к каким-то их этим целям, бессмысленным, неизменным, да, он, который испытал эту уже сладость концентрированности на Аллах Субхану, и вдруг он предпочел что-то другое, он удовольствовался путем других людей, то есть представителей своего вида, удовольствовался их путем, тем, на чем они стоят они. Если у человека хоть немножко есть в сердце жизни, есть в сердце свет, то тогда такой человек, сердце его начнет взывать о спасении от вот этой вот оторванности от Аллаха Субхану ва Тааля. Как беременная женщина во время родов, говорит Ибн-Каим, как она просит спасения себе, как она кричит, так в сердце его будет кричать. Хорошо? То разбросанность сердца, разобщенность может собрать воедино только устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля. Чувство отчужденности, одиночества, которое в сердце может убрать только обращение к Аллаху Субхану ва Тааля, когда человек в уединении. Печаль, которая из сердца может убрать только радость от постижения Аллаха Субхану ва Тааля, от правдивого отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Тревоги, которые бывают в сердце человека, что может их успокоить? Только если человек сосредоточится на Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек убежит к Аллаху Субхану ва Тааля. Бо ты убежишь от Аллаха только к Аллаху. И огни сожаления, которые есть в сердце, что потушит их? Потушит их только довольство сердца приказами и запретами Аллаха Субхану ва Тааля. И терпение человека. Терпение до того момента, пока он не встретит Аллаха. И в сердце всегда бывает какое-то желание и стремление. Оно не прекратится, не удовлетворится, если только стремлением человека, тем, к кому стремится, не будет один Аллах. В сердце человека всегда будет бедность. Что покроет эту бедность, эту нужду? Только любовь к Аллаху. Только инаба, обращение к Аллаху. Только постоянное поминание Аллаха. Только истинная, правдивая искренность, ихляс перед Аллахом. Если человеку дать все богатства этого мира, вот эту пустоту, эту бедность, которая в сердце, не покроет ничто. Хорошо, эти блага не покроют эту нужду. Вот эта оторванность от Аллаха Субхану ва Тааля, она опускает вот такую вот завесу отчужденности, одиночества. И такое дает страдание человеку и мучение. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит про обитателей ада. про неверных, что с ними будет в судный день? «Калла иннама раббим йома зина бахчубун». Но нет, они в тот день от Господа своего завесой отделены. Завесой отделены. «Сумма иннаум лясалю джахима». После этого они будут гореть в огне. То есть две вещи есть. Они горят в огне. И есть что? Отделение их от Аллаха завесой. Так вот, эта завеса мучения ее, хорошо, они не меньше, чем мучение, которое испытывает человек от самого огня. Оторванность от Аллаха Субхана ва Тааля. И вот это вкушение имана. Вкушение сладости имана. И вкушение радости от общения с Аллахом Субхана ва Тааля. И ильма, это удаляет вот эти все печали, о которых было сказано, это что касается первой степени. Дальше вторая степень, о которой говорит имам Аль-Харави, радости, это радость видению или свидетельствованию. Радость видению или свидетельствованию. Что имеет в виду он? Имеет в виду, что для человека иман, для человека тот ильм, который он знал, становится уже не просто ильмом, это то, что для сердца становится очевидным. Когда сердце уже зрит, когда оно видит, когда оно свидетельствует. И это радость. Это уже более высокая степень радости. И говорит он, здесь уже ильм, который был просто для него как еще внешний, да? Как что-то внешнее, оно уже становится для него познанием. Знание становится познанием. Это первый плод. Второй плод этой радости, говорит он. И здесь он употребляет такое выражение, которое нужно разъяснить. Итак, сердце вкушает. Вкушает, испытывает это вкушение и получает радость. Хорошо, и получает это видение, эту радость, это видение. Что при этом происходит? Он говорит здесь буквально так, освобождает от плена таклифа. Смотрите, это выражение, мы вчера с вами говорили об этом, что как опасно использовать выражения, которые можно понимать правильно, можно понимать неправильно. Не те выражения, которые приводятся в Коране и Сунне. Потому что кто с благими намерениями поймет их правильно. Но сколько есть безбожников, сколько есть заблудших, которые используют это выражение так, как им выгодно и неправильно. Вот он говорит, это освобождает от уз таклифа. Что имеет в виду здесь он? Имеет в виду здесь, что такое таклиф? Таклиф от слова келлафа, да, возложить. Обязать чему-то, возложить какую-то обязанность. Происходит от слова кульфа. Кульфа, то есть какое-то бремя, какая-то тяжесть какая-то, сложность, какое-то усилие. И возложение вот таких усилий называется таклиф. Понятно? Он говорит, освобождение от таклифа. То есть, когда сердце получает это вот видение уже, освобождает от уст таклифа. Что имеет в виду он? Он имеет в виду, что для него то, что возложено для него, на него Аллахом Субхана ва Тааля, предписание религии, покорность Аллаху Субхану ва Тааля, для него не воспринимается это как таклиф, то есть как возложение чего-то сложного на него. Уже на этой ступени, говорит он, для него наоборот это воспринимается как радость, как пища для его сердца, как услада для его очей. Поклонение Аллаху, покорность Аллаху для него уже услада для его очей, наслаждение для его духа. Он блаженствует от этого, он наслаждается от этого. Он наслаждается от поклонения Аллаху Субхану Тааля, от покорности Аллаху больше, чем наслаждается там от пищи, например, или от питья какого-то, от каких-то телесных, физических наслаждений. Потому что поистине духовные наслаждения, блаженство сердца, они сильнее, они совершеннее, чем наслаждение физического плана. И поэтому он уже в поклонениях, в ибадатах не видит вот этой кульфа, от которого таклиф. Хорошо, то есть возложение какой-то тяжести на него. Для него уже не становится таклифом. Почему? Потому что он делает это, как делает любящий, как делает правдивый. Как любящий, который находится в услужении у того, кого он любит. Это для него самое радостное, потому что тот, кто любит, самое радостное для него служить тому, кого он любит. Самое великое блаженство для него. Поэтому это не считает он это таклифом. Вот что значит освободился от уст таклифа. Понятно? Это имеет в виду Аль-Харави, рахималлаху та'аля. Потому что само слово таклиф, что такое таклиф? Возложение кульфа, какой-то тяжести. Хорошо. И смотрите, Аллах Субхану Таля не использует в Коране слово «таклиф». Хоть «таклиф» и используется «мукаллаф», «таклиф», используется в фикхе. Хорошо? Как термин. То есть тот, на кого возложено, что вот это клиф, какие-то онесения обязанностей, оно называется мукаллаф, само возложение называется как таклиф. Но Аллах Субхану Таля, смотрите, в своей книге нигде не использует, там, где говорит о своих приказах, запретах, о поклонении ему, о ибадатах, нигде не использует слово таклиф. Аллах Субхану Таля называет покорность ему как? Свои приказы и запреты называет васия. Юсикум Аллах. То есть заповедует вам Аллах Субхану Таля. Или называют это ахд. Ахд. Завет с Аллахом, Субхану Таля. Или называют это муиза. Увещевание от Аллаха. Или называют Аллах, Субхану Таля, это милость, рахма. Так называет Аллах, Субхану Таля. Нигде не используют таклиф. Таклиф используется только там, где речь идет об отрицании возложения на человека не потому, что ему не по силам. Там Аллах, Субхану Таля, использует слово таклиф. Сура Аль-Бакара. «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Не возлагает Аллах, не делает таклиф на человека тому, что ему не по силам. Илля усага. Хорошо? Так правильно понимать слова Аль-Арави. Но, мы говорили с вами, безбожники, те, которые отступили от прямого пути, они здесь что? Используют подобные слова в своих интересах. Здесь они находят лазейку. Находят лазейку и начинают утверждать, что то, что мы с вами говорили. Мы уже от внешних видов поклонения перешли к внутренним, и нам не нужны внешние поклонения, говорят они. Это куфр, это выход из религии. Они говорят, уже ибадаты заменены у нас состояниями, говорят это. Нам достаточно состояний, ярхамакаллах, и уже не нужны нам ибадаты внешние. Мы уже саму суть постигли, нам не нужны внешние оболочки, так говорят они. Так шайтан обманывает людей. Алиязу биллях. Мы уже постигли смысл, нам не нужен образ внешний, говорят они, формы внешние. Нам уже не нужен таклиф через знание. Мы уже имеем свое познание, понимание и так далее. Вещи, которые произносят вот эти вот заблудшие, эти вот слова, которые на самом деле они могут пониматься по-разному и тем, кто правдив, и тем, который, наоборот, говорит ложь, хорошо, так могут трактовать они по-разному это. Поэтому как важно употребление каких выражений и как, которые приведены в благородном Коране, при чистой сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И говорит он, что еще плод этого состояния, он говорит, удаляет это презренность выбора. Что имеет в виду он? То есть, говорит он, что здесь, когда человек уже его сердце так видит, то, что оно знал человек раньше, а теперь сердцем видит это и зрит это, достиг такого состояния, и радость от этого. Вот эта вот радость, она избавляет человека от тюрьмы его собственных намерений, устремлений каких-то. Хорошо? То есть, его уже выбор, его намерения, устремления связаны с чем? Желаниями, желаниями Аллаха Субхану Тааля. Что желает Аллах Субхану Тааля? Это степень. А если человек, он находится вот в тисках своих желаний, своих устремлений, то это презренное. Это презренный вот этот вот выбор. А этот человек уже не так. И представьте, когда человек, его выбор, его желания подчиняются полностью желанию Аллаха Субхану ва Тааля, здесь он обретает настоящую свободу. Мы с вами говорили об этом. Прекрасное рабство, который ведет к свободе, прекрасная свобода, которая ведет к совершенному рабству. То есть такой человек, он стоит на чем? На том, что выбрал для него Аллах Субхану, а не с тем, что он сам для себя выбирает. Он идет с выбором Аллаха Субхану Таля для него. Такой человек уже видит какие-то испытания, которые приходят к нему, как милость, как наслаждение от Аллаха Субхану Таля. Если что-то лишается он чего-то, видит как дар от Аллаха Субхану Таля. Видит бедность, видит как богатство. И так далее. И здесь, конечно, говорит Ибн аль-Кайм, здесь опять для тех, которые отступают, для них опять здесь, что есть лазейка. И они здесь ходят. Хорошо, они им подобные здесь и сеют разные сомнения. Что они говорят? Они говорят, что человек, который достиг какого-то уже познания, это одно, а знание это другое. Разделяют знание, отделяют его от чего? От этого какого-то их внутреннего познания. Что они говорят? Смотрите, это тоже их заблуждение, которое часто встречается у суфистов. Они говорят, аль-алим, знающий, ученый, он тебе будет вводить в нос или в рот, будет вводить тебе, заставить тебя есть уксус и горчицу. А наоборот, познавший, как они говорят, это их познавшие, которые на самом деле не познавшие, хорошо, они будут тебе давать вкушать или нюхать миск и амбру, мускус и амбру. Так они говорят. Что имеют в виду? Что со знающим, с ученым ты будешь испытывать все время какую-то усталость. А с этим познавшим, как они говорят, наоборот, будешь чувствовать какое-то наслаждение. Потому что, говорит он, познавший, он дает свободу мирам и творениям. А ученый, он порицает, говорят они. Знающий, он порицает. Если, говорит, кто-то смотрит на людей оком знания, так они говорят, он ненавидит их, а кто смотрит на них оком уже познания сути, он ищет, находит для них всех оправдания. Субханаллах, посмотрите. Слова, как будто бы внешне гладкие, на самом деле смертельный яд. Слова, которые являются смертельным ядом, убийственным, являются выходом из религии, которые призывают к тому, что освободиться от уз поклонения Аллаху Субхану Та'аля. Туз рабства Аллаху Субхану Та'аля. Слова, которые являются поиском оправданий для христиан, иудеев, для тех, кто поклоняется идолам. Оправдывают они их. Для беззаконников, для распутников. Слова, которые означают, что хукмы, приказы и запреты, которые переданы через посланников, это является как уксус или как горчица для сердец. Алиязу биллях, пасет Аллах Субхану Тааля. И наоборот, как они говорят, видение нами целостного мира, мироздания там целостного и так далее, которое включает в себя все творения, это всем находит они оправдание и так далее. И все считают прекрасным, что не происходит. Хорошо. Это они говорят, как дать вкусить мускус и амбру. Пророк, алейхиссалату вассалям, он, который пришел со словами «это можно, а это нельзя». Он, который пришел со словами «это халяль, это харам». Он, который пришел со словами «этим доволен Аллах, это гневит Аллах». И это, по словам этих отступников, по их словам, это уксус, это горчица. Алиязу билля. А наоборот, те, которые находят оправдание всем, всем неверным, всем мушрикам, это для них дает покой, для них это дает наслаждение духа. Всем тем, кому угрожает Аллах Субхану Ва Тааля, для кого есть угрозы в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и величайшие угрозы, этим, наоборот, они находят оправдание. Действительно удивительно. Если они действительно оправданы, как они говорят, почему тогда Аллах Субхану Ва Тааля наказывает их? Почему Аллах наказывает этих, у которых есть оправдание? Почему Аллах Субхану заставляет их вкусить сильнейшее наказание? Разве Аллах, который является Аль-Гани, богатый, всемилостивый, разве они, эти люди, больше способны дать оправдание, чем Аллах Субхану Ва Тааля? То есть они находят оправдание. Аллах не дает, а они дают. Они более милостивы, чем Аллах? Да, ученый, он порицает. Но ученый порицает по приказу Аллаха Субхану Ва Тааля. И если человек действительно правдиво знающий, познавший, не познавший, как у них, а познавший правдиво, да, он, который порицает по приказу Аллаха Субхану Ва Тааля, и он милует, он милостивый к людям, конечно, по воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Здесь нет между этой милостью и этим порицанием, нет противоречия. И из милости как раз его... Из милости его наказание тех, кого Аллах Субхану приказал наказывать. Это милость. Наказание тех, кого Аллах приказал наказывать, это милость. И для этого человека, самого которого наказывают, и для уммы. А наоборот, оставить наказание, это увеличить вред для самого этого человека и для уммы, для других. И да, ты с ученым, будет усталость у тебя. Но это усталость, после которой придет отдохновение и наслаждение. И наоборот, вот с этими безбожниками, с их познавшими так называемыми, если и будет тебе хорошо, после этого иллюзорное вот это вот наслаждение, иллюзорный покой. После этого, наоборот, придет всякая усталость, всякая боль и страдание, и разочарование. Как имам Ахмад приводит в своей книге «Зухд», Масих сказал: «Насколько вы устанете здесь, настолько отдохнете там». Насколько устаете здесь, настолько отдохнете там. И насколько вы отдыхаете здесь, настолько будете уставать там. То есть имеете в виду вахера. Ученый, он предостерегает тебя. Ученый, он не дает тебе остановиться, пока не доведет тебя до безопасного места. Это ученый, это знающий. А их, познавшие так называемые, этих безбожников, они тебе внушат какой-то иллюзорный какой-то покой, что они тебя освободят от вот этих, как они говорят, сложностей пути, хорошо, но на самом деле ты будешь подвержен мучениям, ты, который будешь схвачен и подвержен мучениям. Это что касается второй степени, и последняя степень, о которой говорит имам аль-Гаравии здесь. Третья степень – это радость от слушания ответа. Радость от слушания ответа. Сама'у и джаба. Мы с вами говорили о состоянии слушания, если вы помните сама, да, раньше. Что за слушание ответа? Он говорит не просто здесь радость от слушания, говорит радость от слушания ответа. Что такое слушание ответа? То есть, когда человек слушает аяты Аллаха Субхану ва Та'аля, но не просто слушает, а каким слушанием? Слушание, от которого он извлекает пользу. То есть, он отвечает на то, что он слышит. Отвечает на это. Сама'у и джаба. Не просто постигает это ухом. Потому что постижение ухом, слушание ухом, это здесь сходятся и те, кто отвечает на то, что он слышит, и те, которые отворачиваются от того, что он слышит. Хотя, те, которые отворачиваются от того, что слышат, довод им предъявлен или нет? Если человек услышал знамение аяты Аллаха Субхану ва Та'аля, услышал, но отвернулся от них, довод ему предъявлен, у него есть оправдание теперь, отговорки нет. Довод предъявлен. Хоть он и не ответил на то, что он слышит. Смотрите, Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Сами'на ва асайна» о таких людях. Они говорят: мы услышали и ослушались. Мы слушаем и ослушиваемся. Так говорят враги Аллаха Субхану ва Та'аля. Я иудею одному, пророк алейхиссалату вассалям, иудей пришел к нему и стал спрашивать его про какие-то вещи, касающиеся скрытого мира, вопросов скрытого, гаиба. Пришел и стал спрашивать пророк алейхиссалату вассалям. Он его спросил: это тебе поможет, принесет пользу, если я тебе расскажу? Он сказал: «Асмау би узуни». Я буду это слушать ухом. То есть это будет слушание ухом только. Не слушание сердцем, а ответ на то, что он слышит. «Асмау ли джаба» – слушание ответа. Например, Аллах Субхану ва Та'аля, смотрите, говорит: «Офикум саммауна лахум». Среди вас есть те, которые слушают их. Слушают как? Не просто слышат, а идут за ними, отвечают на то, что слышат. «Саммауна ли кезиб» – слушающие ложь. Как слушающие ложь здесь? Значение принимающее ее. Хорошо? Хоть слушание бывает слушание ухом, слушание как? Когда человек принимает что-то. Здесь подразумевается слушание ответа, то есть когда человек слышит знамение Аллаха Субхану ва Та'аля, аята его, и принимает это. Сами Аллаху лиман хамида. Услышал Аллах того, кто его восхвалил. Услышал в каком значении? Аллах Субхану ва Та'аля все слышит и так. Услышал в каком значении? Значение ответил на его мольбу. Хорошо? Ответил на его мольбу. То есть слушанием ответа. Аллах ответил на восхваление того, кто восхвалил его. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит, смотрите, про тех, до кого не хочет блага. «Валяу алим Аллаху фиим хайра ля асмау». Если бы Аллах знал в них благо, дал бы ему слышать. Что дал бы? Они и так слышат, конечно, ухом они слышат. Дал бы услышать каким... То есть не просто слушанием, а слушанием подчинения, что они подчинятся тому, что услышат. Если бы Аллах знал в них благо, Аллах бы дал им возможность услышать слушание подчинения. Слушание уха они и так слышат, но не слушают слушанием ответа и подчинения. Или говорят, в аят имеется в виду, дал бы понять их сердцам. Но то и другое верно. То есть слушание, то есть понимание сердцем, или слушание в значении, что принятие это и подчинение этому. Если бы Аллах знал в них благо, Аллах дал бы ему слышать. Так здесь третья степень, вот это вот слушание, радость от этого. Радость от этого. То есть слушание, когда сердце подчиняется тому, что слышит. Дух, органы подчиняются тому, что слышит ухо. Ухо слышит знамение Аллаха Субхану ва Та'аля, дух человека, органы его сердца полностью подчиняются. И вот эта радость, этот вид радости от этого, говорит он, стирает какие-то остатки одиночество в сердце, то есть какой-то дискомфорт и одиночество в сердце, удаляются вот посредством этой радости. Потому что если сердце хоть немножко оставляет подчинение тому, что слышит из аятов Корана или хадисов пророка, алейхи салям, хоть немножко, уже не бывает радость полная, уже не будет подчинение полное сердца. Хорошо? И насколько неполным подчинение, значит, настолько будет у человека в сердце вот это вот чувство дискомфорта и одиночества. Насколько неполное его подчинение. А эта радость, которая полная, которая выражает полное подчинение, потому что он подчиняется тому, что слышит, она удаляет вот эти вот остатки вот этого вот одиночества и отчужденности. Также, что еще имеет в виду здесь имам аль-Гарави, возможно, под словами слушания ответа, это то, что Аллах Субхана ва Тааля, когда этот человек взывает к Аллаху Субхану ва Тааля, к своему Господу, Аллах Субхана ва Тааля, слышит его дуа каким слушанием? Слушанием ответа на его дуа и дает ему то, что он просит, чего он желает от Аллаха Субхана ва Тааля, или дает лучше, чем то, что он просит. Из-за этого, конечно, возникает у человека радость, великая радость, которая удаляет из сердца какое-то что? Одиночество или какой-то дискомфорт, то, что есть в сердце. Потому что если приходит ответ на мольбу человека и дары от Аллаха Субхану ва Тааля, это рождает радость, это рождает успокоение, да, сладость. И если человек так взывает к Аллаху Субхану ва Тааля раз за разом и получает от Аллаха Субхану ва Тааля ответ, то тогда это стирает из его сердца какие-то что? Какие-то тревоги и так далее. И заменяет, наоборот, это сладостью. И говорит он, эта радость, вот эта радость от слушания, принятия, она заставляет дух человека улыбаться и смеяться. Сама улиджаба, слушание радости, заставляет дух человека смеяться и радоваться из-за вот этой радости, которая возникает от этого слушания. Это что касается третьей степени. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он сделал нас из тех, кого порадует своим довольством и своей милостью Субхана ва Тааля, и своим раем, и возможностью узреть его благородный лик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.